Магическая связь вне пределов прямой видимости требовала очень большой затраты сил, а шара дальноречия, многократно ее облегчающего, у Олега с собой не было и бежать за ним не хотелось. Так что он решил обойтись без привлечения магии. Отдав в канцелярию записку ректора, он направился на розыски Франка, чтобы сообщить ему о совместной практике. На факультете воздуха, куда Олег отправился первоначально, Франко не появлялся. На водном сообщили, что сегодня его не видели. Дома у Франко чопорный мажордом проинформировал Олега, что юный лэр Вассини изволил с утра удалиться на занятия по магическим дисциплинам, из чего Олег сделал вполне логичный вывод, что надо было не мучиться, бегая с розысками, а сразу поискать в пьяном студиозусе. Вывод действительно был вполне логичным, поскольку именно дополнительными занятиями по магии Франко обосновывал перед доверенным отцовским слугой, по совместительству исполняющим обязанности надзирателя и казначея, свои ночные отлучки. Благо для него, как ни самого слабого из учеников факультета воздуха, не составляло особого труда устранить перегарный выхлоп и запах алкоголя, списывая перед плохо разбирающимся в магии слугой подкашивающиеся ноги и разбегающиеся глаза на последствия магического переутомления. Удивительно, но в пьяном студиозусе Франко тоже не обнаружилось. Впрочем, на этот раз Олег смог узнать от трактирщика, что Франко в компании одногруппника с водного факультета и какого-то темного, кажется, демонолога, направился в Одноглазый Боров. Состояние их трактирщик характеризовал как «весьма накушавшись, но еще ходят». Получив эту информацию, Олег призадумался. После их прогремевшей на весь город попойки при поступлении в академию, когда крыша Одноглазого Борова улетела в первый раз, трактир отстраивался уже неоднократно. У многих студентов-магов появилась милая традиция проводить в несчастном трактире самые разнообразные, зачастую весьма опасные, опыты, совмещая их с обильной выпивкой. Нечего и говорить, что результатом этих опытов частенько бывал раскатанный по бревнышку трактир. Несчастное здание регулярно сгорало в синем, фиолетовом, зеленом и даже черном пламени. Последнее достижение принадлежало Олегу, чем он заслуженно гордился, поскольку повторить его с тех пор не удавалось никому, в том числе и самому Олегу в трезвом состоянии. Не менее регулярно подвергалось затоплениям, наводнения были сугубо местного масштаба, соседи не страдали. Несколько раз проваливалось под землю, а как-то раз, когда там проходили гуляния воздушного факультета, ненадолго обрело способность летать. О более мелких проделках, не приводящих к полному разрушению здания, и говорить не приходится. Они происходили ежедневно. Трактирщик стонал, ругался, жаловался в стражу, однако каждый раз отстраивался на том же месте и вновь открывал свое заведение. Конечно, немаловажным фактором, объясняющим такую настойчивость, было то, что всякий раз после разрушения виновники погрома сбрасывались, с лихвой возмещая стоимость разрушенного. Однако и смелость трактирщика была достойна всяческого уважения. Подходя к трактиру, он заметил немаленькую толпу людей, стоящих в приличном удалении от него и опасливо перешептывающихся. Предводительствовали толпой несколько жрецов наиболее крупных городских культов, чьи истерические выкрики были слышны издалека. «Ой, грехи наши тяжкие! Не простят светлые боги такого поругания! Покарают! Ох, и покарают святотатцев малониями-то!»